Глава 28. На следующий день, в субботу, Ларисе с утра позвонила мама. «Ларочка, мы тут с папой подумали», — говорила она ласково. «В общем, приезжайте к нам на обед. Вдвоем». «Обед будет мирный или как?» — шутливо поинтересовалась Лариса. А мама тут же возмутилась, будто дочь посмела уличить ее не в благих намерениях. «Лара, что значит «или как»? Мы с папой приглашаем вас на обед, чтобы поближе познакомиться с твоим избранником. Выбор твой, а нам остается его только принять». «И смириться», — угадала Лариса окончание маминой фразы. «Ма, вы найдете с Вадимом общий язык?» «Я надеюсь», — мама вздохнула и в завершении разговора добавила. «В общем, мы с папой ждем вас. Будем рады видеть вас обоих». Обед у родителей, вопреки опасениям Ларисы, прошел вполне душевно. Мама была приветлива. Отец, добродушно улыбаясь в усы, осаживал ее, если она начинала задавать много вопросов. Но Вадим вежливо отвечал на все. А когда он, прощаясь, в очередной раз поблагодарил за вкусный обед, мама зарделась от удовольствия и, покосившись на дочь, шутливо заметила. «Ларка, наверное, тебя одними сосисками с яичницей кормит или бутербродами, да? Чем сама питается, тем и тебя пичкает. Вот приезжайте к нам почаще ужинать». «Мама!» — недовольно перебила мать Лариса. А Вадим, улыбнувшись, пообещал. «Обязательно!» В машине Лариса, едва устроившись в кресле, с облегчением перевела дух. «Уф! Закончились смотрины! У меня было такое напряжение, будто я экзамен держала. Думаю, тебе тоже было неловко от маминых вопросов». «Да нет, почему?» Вадим улыбнулся и завел двигатель. «Твою маму понять можно? Как каждая мать, она должна знать, что за заезжий молодец покусился на ее сокровище дочь. Лариса, брось переживать. Твоя мама замечательная. Вот только кормит много». Он засмеялся и со значением погладил себя по животу. «Но вкусно. Надо будет воспользоваться ее приглашением и теперь уже вместе с тобой ездить на пятничные ужины. Правда, такие визиты ожирением чреваты». «В спортзал чаще станешь ходить», — тоже шутливо ответила Лариса. Настроение у нее значительно поднялось. Тревожные мысли отступили. «А поехали в кино?» — предложил вдруг Вадим. Настроение у него тоже было хорошее, и Лариса согласилась. Подъехав к одному из популярных кинотеатров, Вадим припарковался почти возле самого входа. Лариса уже собралась выходить из машины, но он неожиданно остановил ее, взяв за руку. «Подожди, посмотри вон туда!» Он кивнул в сторону освещенного фонарями крыльца кинотеатра. «Там, случайно, не твоя подруга стоит? Может, я и ошибаюсь, но похоже». Лариса посмотрела в том направлении, куда указывал Вадим, и в самом деле увидела Майку, но в весьма странном обществе. Вадим тоже, рассмотрев и узнав неожиданно появившегося рядом с Майей молодого человека, удивленно присвистнул. «Слушай, ты случайно не знаешь, в чем твоя подруга провинилась, что ее решили допросить прямо на пороге кинотеатра? Посмотри, это точно тот следователь, который вел дело о гибели Алены. Как его там?» «Колосков Юрий Петрович», — вспомнила имя Лариса, с изумлением наблюдая, как Юрий Петрович Колосков вытащил из-за спины розу и преподнес ее Майке. А Майка, что удивительно, приняла розу с таким восторгом, будто она была не цветком вовсе, а бриллиантовым колье, и даже в знак благодарности поцеловала следователя Юрия Петровича. и не в щеку, а в губы долгим страстным поцелуем. «Опа! Дела! Твою подругу этот следователь тоже допрашивал. Впрочем, можешь не отвечать. Вижу, что допрашивал». Вадим, видимо, посчитав, что неприлично подглядывать за чужими поцелуями, отвел взгляд. «Допрашивал. Даже официальной повесточкой на допрос вызвал. Правда, после того, как Майка в его кабинете при первой встрече закатила скандал. И, по-моему, не один раз вызывал», — дурашливо проговорила Лариса. И неожиданно для Вадима громко расхохоталась. «Ты чего?» Парень удивленно на нее покосился, но Лара, не в силах от смеха что-либо произнести, лишь помотала головой и закрыла лицо ладонями. «Ох, Майка!» — простонала она. Майя и ее кавалер тем временем, нацеловавшись, уже скрылись за стеклянной дверью кинотеатра. «Теперь мне понятно». Лариса отняла ладони от лица и посмотрела на ничего не понимающего Вадима. «Поехали в другое место, а? А то встретимся с Майкой и смутим ее до крайности. Она потом сама мне все расскажет». «Да что тут такого? Ну, завязался у нее роман со следователем, и пусть». Вадим пожал плечами, но, однако, послушался и выехал на центральную дорогу. «Так в кино все же пойдем?» «Пойдем», — кивнула Лариса, «но в любой другой кинотеатр. А насчет Майки? Ты просто не знаешь мою подругу, какой она была до этого романа. Понимаешь, не хочу говорить о ней ничего плохого, но она из категории тех девушек, которые крутят романы исключительно с людьми, имеющими деньги. У Майки в кавалерах такие толстосумы ходили, что даже сказать страшно. Конечно, все женатые, великовозрастные, с однотипной фигурой, лысая макушка, кошелек и брюшко. У нее удивительная способность где-то знакомиться с такими мужчинами и менять их, как перчатки. Романы ее длились от силы 2-3 месяца. За это время она получала уйму дорогих подарков и меняла надоевшего толстосума на другого. Вот такая моя Майка, циничная и расчетливая. Один раз она даже в ужасную историю попала. На ее глазах взорвали джип одного из таких денежных дядей. Майка чудом уцелела, а недавно она призналась мне, что влюбилась. Нонсенс! Майка по натуре не влюбчивая, вся ее любовь — деньги и подарки. А тут вдруг слезы, сопли, охи, вздохи. В общем, типичная любовь-морковь. Подозрительным было то, что она своего избранника скрывала, придумывая 1000 отговорок, из-за которых не может рассказать мне о нем. И жена, дескать, он, и слишком личность известная, чуть ли не сам президент. Она все вопросы о кавалере тут же начинала заученно перечислять рестораны, в каких были, блюда, какие ели, марки одежды, что он носит и так далее. Теперь я поняла, почему Майка страдала и скрывала от меня своего Колоскова Юрия Петровича. Боялась, что я ее насмех подниму за то, что все ее принципы полетели к чертям из-за встречи с симпатичным, но далеко не богатым следователем. Придумывала казино-рестораны, чтобы я ни о чем не догадалась. А ведь она и правда влюбилась. Лариса счастливо рассмеялась, радуясь за подругу. Потом с доброй интонацией произнесла: «Дурашка, сегодня же позвоню ей и скажу, что она ужасная дурочка, нашла чего стыдиться, любви к порядочному человеку. Кстати, Инга оказалась права, нагадала Майке, что та влюбится в небогатого человека и даже выйдет за него замуж. Ох, как Майка тогда разозлилась! И в тот же вечер познакомилась с Юрием Петровичем Колосковым при весьма занятных обстоятельствах. Рассказать?» «Расскажи», — с улыбкой попросил Вадим. И когда Лара рассказала ему историю Майкиного знакомства со стажером, он искренне рассмеялся. Инга словно перенеслась в Ларисин сон. Ей тоже приснился туман, похожий на тот, который описывала Лара. Только из тумана появилась не Ларисина бабушка в молодости, а Йола собственной персоной, сжимая кулаки и злобно сверкая глазами. Ведьма долго угрожающе шипела Инге. «Не выйдет! Ничего у тебя не выйдет! Я сильнее! Я уже почти добилась своего! Уйди с дороги, иначе я и тебя уничтожу!» Йола, видимо, не могла простить того, что убить Вадима ей помешала защита, поставленная Ингой. «Ты мне не помешаешь! Не помешаешь!» Злобно выкрикнув на прощание последние угрозы, Йола растворилась в тумане. На смену ей появилась Ингина бабушка. «Инночка, ты обладаешь могучей силой. Ты даже сама не знаешь, насколько сильна!» Бабушка протянула к Инге ладонь и коснулась ее лба, а затем груди. «Здесь твоя сила, Инночка, и здесь!» Не растрать ее понапрасну, милая. Копи, понадобится. Бабушка, мне надо Вадьку спасти. Инга грустно покачала головой, не согласная с тем, что силу ей нужно копить и беречь. Ты знаешь, что делать, но береги себя, Инночка, береги. Бабушка вновь дотронулась ладошкой до груди внучки, с той стороны, где билось ее сердце. «Любовь тебе силы придает, милая. На жертвы она же и толкает. Силу дополнительную съединения почерпни. Только так и одолеешь его. Ты знаешь, что делать. А дальше сердце тебе подскажет. Береги себя, Инночка». Бабушка грустно улыбнулась, и сон оборвался. Инга проснулась и еще какое-то время лежала на спине, вглядываясь в темноту. Инге внезапно стало очень грустно, и она тихо, чтобы не разбудить Леку, прошла на кухню. Сердце сжало тоска от внезапно пришедшей на ум мысли, что вместе с последними днями уходящего года ускользает и все то привычное, устоявшееся, хорошее, что есть сейчас у нее. Так уже не будет. Не будет именно так. Все наладится. У других, пусть и близких ей людей, но все равно у других, не у нее. С ней тоже что-то произойдет. Плохое? Хорошее? Какие-то события замелькают в жизни, но уже не будет так, как в настоящий момент. Словно из ее жизни уйдут некоторые близкие люди, и на их месте еще долго останутся зиять пустоты. Инга вздохнула и, чиркнув зажигалкой, закурила. Лариса проснулась ночью от того, что ей внезапно сделалось неуютно. Причина стала понятна сразу, как только она, протянув руку, чтобы обнять Вадима, обнаружила, что того нет на месте. Приподнявшись на локте, девушка погладила его подушку, а затем встала и вышла из комнаты. На кухне свет не горел, но Лариса сразу поняла. Вадим там. Почувствовала. Открыв плотно закрытую дверь, вошла в кухню и увидела Вадима, сидящего около окна, с тлеющей в пальцах сигаретой. «Вадька, ты чего? Не спится?» Лариса неуверенно подошла к парню. Тот обернулся на ее голос и смущенно пожал плечами. «Так, я разбудил тебя?» «Не хотел». «Нет, сама проснулась. Ощутила, что тебя нет рядом». Он, взяв подошедшую к нему девушку за руку, посадил к себе на колени и, обняв, привлек к себе так, что она прижала щекой к его плечу. «Я вот думаю о том, каково это — терять близких людей», — медленно, словно сомневаясь, говорить или нет, произнес он. «Ты думаешь о дяде?» — поняла Лариса. «О том, что недавно узнал?» «Не только». Немного подавшись вперед, Вадим дотянулся до стоявшей на подоконнике пепельницы и затушил окурок. Затем обеими руками обнял девушку, доверчиво жавшуюся к его груди, и потерся щекой о ее затылок. «Обо всем, Ларка, думаю. О том, что было. О том, что есть. И что будет. Наверное, нельзя привыкнуть к потерям. И подготовиться к ним тоже нельзя. Ты не скажешь Инге?» «Не знаю. Надо бы сказать. Да вот все оттягиваю. Наверное, скажу уже после того, как она проведет свой ритуал. Сложное и опасное дело она затеяла. Боюсь я за нее. За себя нет. А вот за нее. И не скажет ведь, что задумала. Не скажет, чтобы не волновать меня. Такие вот мы оба». Он слегка дернул плечом. «Спорим, вроде как ругаемся, ехидничаем, а друг без друга не можем». «Все обойдется, Вадим», — сказала Лариса лишь для того, чтобы немного успокоить его. Поверил ли он, она так и не поняла. «Да, наверное, надеюсь», — задумчиво произнес он и крепче обнял ее. Так они и сидели, обнявшись еще долгое время, почти до самого утра. В среду Инга объявила, что готова к ритуалу, и попросила Вадима с Ларисой не планировать на предстоящие выходные ничего другого. «Откладывать нельзя, ребята. Лучше все сделать как можно быстрее. Скоро ведь новогодние праздники. Да и неспокойно нам будет, если не покончим с этим». Ни Лариса, ни Вадим возражать не подумали. Вадим лишь попросил Ингу рассказать, что она собирается делать и какая при этом роль отводится им с Ларисой. Инга кивнула и, сцепив пальцы рук в замок, объяснила. «Технические моменты опущу. Предупреждаю сразу, что требую от вас полной сосредоточенности и серьезности по отношению к проводимому ритуалу. Это не шутки, ребята. Я даже не прошу, а требую. Далее. Для ритуала придется набраться терпения, поскольку он займет довольно долгое время. И еще...» Она немного замялась, а потом, решительно вскинув глаза на притихших брата и девушку, произнесла: «Проводить ритуал придется на кладбище, возле могилы Алены, потому что там закопан один из амулетов единения. Лариса, ты как?» «Ну, как?» Лариса не знала, как ей нужно относиться. «Надо, значит, надо. Тебе лучше знать». «Хорошо», — кивнула Инга. «Проводить ритуал будем ночью, чтобы не привлекать внимание посетителей кладбища». «Ночью и на кладбище? Лучшего времени и места не сыскать?» По своему обыкновению съехидничал Вадим и тут же серьезно поинтересовался. «Инга, что все-таки ты собираешься делать? Мы имеем право знать». «Вадим, скажу лишь то, что от вас с Ларой мне придется взять немного силы. А дальше будет видно. Да. И еще будьте готовы к некоторым неожиданным встречам. Если все получится, то виновница торжества тоже пожалует на бал», — усмехнулась Инга, а Лариса зябко поежилась.